Подойдя к развилке на дороге, Дюдя махнул рукой. «Вам налево, не направо. Тут наши дороги расходятся». Вампирши из глаз потекли слезы. «Дюдя, уже все так быстро?» «В этом мире все быстро». Дюдя обнял вампиршу, потом пожал руку Петровичу. «Удачи вам! Старшему моему брату привет передавай!» Вампирша кивнула головой и вытерла слезы. Младший Дюдя улыбнулся, смущенно потер свою бритую голову и, махнув еще раз рукой на прощание, развернулся и пошел другой дорогой. Вампирша всхлипнула и прижалась носом в плечо Петровича. «Хочу к Дюде!» Петрович обнял ее за плечи и потянул направо, к дороге, которая заканчивалась у Синего океана. «Вот это и путь домой! Пошли, девочка!» «И куда теперь?» Вампирша помочила ноги в теплой голубой воде и отошла обратно на горячий песок. Петрович закатал брюки до колен и с улыбкой идиота бегал по воде. «Это же океан!» Он махал в восторге руками. «Я никогда не видел океана. Будем купаться и загорать, пока Бог нас отсюда не выгонит. Это же рай, а не чистилище!» В воде неподалеку от Петровича появился плавник, который стал быстро приближаться к нему. «Петрович, быстро на берег!» — закричала вампирша. «Сейчас как раз один рай к тебе приближается, и, боюсь, это совсем не то, что ты хочешь увидеть». Тот обернулся и бросился бежать на берег. Плавник быстро приближался, уже стали появляться спина, на которой этот плавник оказался не единственным. Из воды появилась голова зубастого монстра, который даже и не думал останавливаться, но продолжал дальше шлепать по воде на коротких, на толстых лапах с перепонками. Вампирша закричала и тоже бросилась подальше от берега. Петрович уже был рядом и, схватив вампиршу за руку, потащил вперед еще быстрее. Сзади приближалось тяжелое дыхание. Девчонка споткнулась и упала на песок, потащив за собой Петровича. Тот обернулся, прикрыл своим телом вампиршу и закрыл глаза в ожидании неминуемой смерти. Неожиданно дыхание прекратилось. Петрович открыл глаза. Перед ним стояло чудовище, с которого начала слезать кожа. Через мгновение тварь превратилась в скелет, кости упали на песок и через секунду превратились в прах, который несло ветром. — Ну, что там, Петрович? — прошептала из-за его спины вампирша. — Оно ушло? — Ну, — промямлил тот, — технически, как бы, да. «Что это значит?» Вылезла из-под него девчонка и огляделась. «Где оно?» «Ты не поверишь, но оно умерло от старости». Петрович хотел сделать шаг, но не смог сдвинуться с места. «Так не бывает», — недоверчиво сказала вампирша. «За одну секунду умереть от старости?» Она хотела отойти к Петровичу, но ее ноги отказались повиноваться. «Что это?» Она снова попыталась дернуться, но было бесполезно. «Смотри на океан, вот что!» — сказал Петрович. Океан отходил от берега все дальше и дальше. Мелкая рыба, большая рыба, неизвестные огромные чудовища — все казались выброшены на берег. Мгновение спустя от них оставался скелет, который превращался в песок. Океан быстро мелел и скоро превратился в пустыню. — Ну, нифига себе! — протянула вампирша. — А дальше кино будет? Словно в ответ на месте пустыни стали вырастать пирамиды. Вокруг них стали мелькать тени, в которых Петрович с трудом стал различать людей. Спустя секунду пирамиды распались, и на их месте стал вырастать город. Сперва город был мелким, потом, словно кто-то стер его, и появился новый город с большими домами. Теней вокруг стало больше, появились тени в воздухе. Неожиданно появился океан и затопил этот город. Потом океан снова обмелел и вырос новый город, не такой красивый, как прежде, но большой и многолюдный. Время стало замедляться, послышался тихий шум, который стал нарастать и формироваться в слова. Тени стали замедляться и приобретать четкость. Еще мгновение Петрович с вампиршей оказались в центре большого рынка, торговавшего фруктами и овощами. На них никто не обращал внимания. «Охренеть! Я еще хочу такое кино!» — проговорила девчонка, подойдя к Петровичу. Тот посмотрел на нее и оторвал ногу от земли. Они могли теперь двигаться. «Куда теперь?» Девчонка демонстративно пошмыгала носом, втягивая вкусный запах рынка. «Пойдем покушаем, что ли?» «А где ты этому научилась?» — промычал Петрович, заглатывая целиком горячий пирожок с мясом. «Но я же вампирша. Подобраться незаметно к жертве — это у нас в крови. А уж украсть булочки!» — хмыкнула девчонка. «Как два пальца!» Они сидели в стороне от рынка, на большом холме, с которого открывался чудесный вид на восточный город. По городу поплыл звук от ближайшей мечети. «Ла-илля-ха-илля-ллахунна Мухаммадун Расулуллахи!» «Интересно, какой сейчас год?» «Ну, судя по всему, времена Аладдина». Петрович наконец прожевал булку, и я не удивлюсь, что тут обитают джинны. «Ну, джинны, не джинны, а маленькие девочки тут точно обитают. И одна идет к нам». Петрович повернул голову. «Где?» От рынка к ним на холм взбиралась маленькая девочка в белом платье. Наконец, взобравшись, она обернулась вниз, покачала головой, отдышалась, сунула в рот чупа-чупс и направилась к ним. «Ну зачем вы на этот холм полезли?» — произнесла она тоненьким голоском. «Я вас по всему рынку обыскалась». «Ты кто такая, девочка?» — изумился Петрович. «Главное, не кто я, а что у меня есть для вас». Девочка вытащила белый конверт из кармана платья и протянула Петровичу. «Это для вас лично. Не благодарите». Она развернулась и стала спускаться с холма. «Стой, девочка, можно один вопрос?» Петрович никак не мог прийти в себя. «Только один вопрос, дяденька, так и быть, разрешаю». «Скажи, ты кто такая?» «Тупой ты, Петрович», — рассердилась-то. «Я девочка в белом платье, которая любит чупа-чупс. Умей правильно формулировать вопросы. Все, я пошла». Петрович с открытым ртом продолжал наблюдать, как маленькая девочка спустилась с холма и исчезла в толпе рынка. «Дай сюда!» — не выдержала вампирша и вырвала у него конверт из рук. «Если не понял, кто это, я тебе разжевывать не буду». Она раскрыла конверт, прочитала, что там написано, и замерла. «Ну, что там написано?» — очнулся Петрович. Вампирша протянула ему белый листок бумаги, где красивым старинным почерком было написано: «Время, проведенное здесь, является 100 годам. Ваш контракт с дьяволом окончен». Петрович недоуменно посмотрел на вампиршу. «Что это значит? Я не понял». «Какой ты тупой, Петруша!» Счастливо улыбаясь сквозь слезы, произнесла вампирша. «Это означает, что мы теперь свободны».